Шторм Сирен в сегментум Темпестус, Мальфактус в Империуме Нигилус, части сегментума Ультима, звезды Сомниума, что также поглощены варпом, а также еще другие шторма и, конечно же, само Око Ужаса и Великий Разлом. В общем, вариантов проникнуть в физический мир, море, как и миров под контролем Хаоса тоже много, и туда я могу попасть без особых проблем. Правда, придется найти общий язык с местными, а будет это не так просто, но и не так сложно, ведь надо понимать, что та же четверка хоть и соперники, но существуют целые миры-храмы, где поклоняются всем темным богам сразу и нормально себе там все живут. Ну, по меркам Хаоса. Однако почти сразу все пошло не по плану, и выходя из варп-шторма я вышел не на планету, как хотелось изначально, а угодил в поток яростных демонов, который меня увлек за собой, и оказался я на борту корабля, который очень дерзко решил преодолеть Великий Разлом. Правда, как обычно, что-то пошло не так, и отвертками корпус корабля был отвинчен, после чего внутрь пролезли демоны, включая и меня. Так, теперь осталось выбрать себе тело, уперев руки в боки, произнес я, встав на палубе в темном коридоре. Правда, темноты теперь я не боялся, скорее уж она боялась меня. Это аморальный, Видар, мы не можем просто взять и... Начал тут же читать нотации Алор. Это кажись корабль пиратов. Вон, в татухах все, броня тоже не гвардейская. А еще я метнулся вон туда за поворот, и там ксенотех. Тут же рядом оказался и Мордрит, который реально проверил соседние помещения и вывел все, что увидел мне в разум. Видишь, Алор, все нормально, мы хорошие, а они плохие. Не ссы, хлопнув свой отголосок по плечу, произнес я и улыбнулся. Пойдем забирать тело. Капитан, по идее, подойдет. Корабль действительно оказался пиратским и действительно имел как ксенотех на борту, так и проклятые артефакты. В общем, кучу полезного добра. А капитан на мостике вовсю кричал и обезумевши стрелял в спины своим же подчиненным. Кукуха у него ехала быстро, как и кажется, не только я положил на него глаз. Правда, стрелял он недолго, после чего на мостике раздался взрыв и его нехило так контузило, отправив в кому. После чего тело его еще и загорелось. Тушить капитана, который до этого стрелял в спины своих, никто не стал, все просто бежали с мостика и не знаю, на что они надеялись. «Так, я не понял, ты что такое?» — спросил я, бросая хрустальную оболочку и наваливаясь всей мощью внутрь угасающей души капитана. Внутри него уже поселился демон, но с ним разговор у нас был короткий. И пока с поводка был спущен не менее поехавший Торквемада, я уже объяснял капитану его будущее. К слову, о лицемерии. Ситуация в отличие от Лео была принципиально другой. Тут, во-первых, этот капитан и так бы сдох без меня, став рабом демонов. Во-вторых, здесь меня никто не ставил перед фактом, что я буду в его теле. Я сам принял решение, и оно было абсолютно моим. В-третьих, мудаком он был по жизни тем еще, как, наверное, и большинство пиратских капитанов. Слушай меня сюда, устроившись внутри его души. Твое тело теперь мое. Немного подлатаю тебя. Тушку уже потушили, раны благодаря варпу затянутся, и будет тело твое как новое. Какого? Не-не, давай эту херню с молитвами и удивлениями опустим. Да, я демон, да ты удивлен, но мне насрать. Ты либо будешь полезным, либо ты умираешь. Будешь полезным, поживешь подольше. Разумеется, будешь вот как другие отголоски. Выбирай. Но, 3-2, согласен. Тут же выпалил капитан, что был по своей натуре довольно трусливым человеком, особенно когда дело доходило до вопросов смерти. Но как ты собираешься спасать корабль? Мы в варпе и с демонами разберемся. Это не проблема. И у нас на хвосте друг Хари. О, круто, а мы как раз из Каммары. Из Каммары. А во, а он знает походу про это место. Неужели пустотного волка судьба нам подкинула? Усмехнулся Мордрит, после чего нагло первым занял опустевшую хрустальную оболочку. Я попользуюсь пока. Пойду проверю навигаторскую. Я полетела в оружейную, добавила птичка и тоже вспорхнула. Так, ну а мы начнем с зачистки мостика, произнес я, глянув на потолок, откуда к нам ползли демоны. Как тебя, кстати, зовут? Капитан Фрэнсис Дрейк, на службе Империума и Капер, закончил я, уже считывая информацию напрямую из поглощенной души капитана. В общем, устраивайся поудобнее, я сам в капитанском деле не очень смыслю, поэтому без тебя с кораблем будет трудно управиться. Но не переживай, мы его отобьем и от демонов, и от друг Хари, и от Империума, и от кого угодно. В целом, ситуация меня не напрягала, а радовала. Дзинч мне на мозги не капал, о планах бога императора я отмахнулся, ведь это тоже не мои проблемы, А вот корабль это уже заявка на куда более интересные приключения и куда большую власть. Конечно, до инквизитора далеко, но и Дамоклов меч на более толстой нитке теперь висит, чем на службе у Золотого Трона. Так что осталось лишь выжить, и после никто не помешает мне начать нормальные тренировки колдунству. Как и отдохнуть, глядишь, получится. Ну, а когда Дзинч опомнится, то и фундамент для выполнения его задания хоть какой-то будет. Хотя, конечно, надо будет и подушку для готовящейся развязки подготовить. Почти тут нахмурился я, ведь отмахнуться от большой игры до конца не получилось. Ох, ну и тряхнет же скоро всю галактику. Глава 238. Бери все, не отдавая ничего. Мордрит, ты не пират. Ты ущемленный мальчишка-аристократ с рыцарского мира. Капитан Мордрит. Шутки шутками, но такой девиз на самом деле довольно хорошо подходил варпу. Как и сам хаос во многом был не таким уж и хаосом, сколько типичной анархией. Правда, было это довольно давно, уже когда были демоны, но когда еще четверка не стала главной силой в нем, из-за чего их и прозвали в самом же варпе узурпаторами. Ну и создав себе игрушку в лице бога императора, они вполне себе удачно создали также и образ внешнего врага. Да, сам этот враг был хлипким и маленьким, но зато с ним было весело. Правда, в последнее время что-то веселье становилось все меньше, и даже Великий Разлом не смог сломать Империум. Как и слухи о плане бога императора уже ползли по всему варпу. В нем же усматривали и участие Дзинча. Поэтому градус накала рос, и хоть Империум никто уничтожать не собирался, но вот убить бога императора все же нужно, а то мало ли, вдруг реально ни Золотой Трон не взорвется, ни тираниды не сожрут Терру, ни сам Златостулый не помрет. К тому же во многом для хаоса это должно стать еще небольшой местью и показательной казнью. Они высшая сила во вселенной, сама суть мироздания и первоначало всего. Так должно быть всегда, а из-за того случая с бездарным Харусом осталось небольшое скверное послевкусие. Оставалось надеяться, что Абаддон сможет перерасти отца и стать лучше него. Но даже если опустить все это, то во многом на низших уровнях хаоса все равно оставалась анархия. Формально какая-то власть выше была, но по факту даже под самими богами демон-принцы все как один преследовали свои личные цели, и ниже них тоже все следовало анархии, где каждый думает о себе. А власть была такой шаткой, что постоянно менялась. Сегодня ты демон-принц, а завтра уже кто-то другой. Как и мелкие демоны брали от жизни буквально все, даже под страхом смерти от собственного повелителя могли огрызнуться и заслужить тем самым смерть. Я же в этом плане придерживался такой же позиции, поэтому в быстром темпе все демоны на корабле были перебиты и поглощены мной. А как только корабль вышел из варпа в какой-то системе, то я сел на капитанский трон и собрал всю выжившую команду. Каждый из них уже пал ниц, преклонив колени. Все они смотрели на своего капитана, что сильно изменился из-за воздействия варпа. Однако для них это был не приговор, а новые возможности. «Они исполнят любой приказ», — довольно произнес Мордрит, видя в душах пиратов полную покорность. «Идеально. Они запуганы», — тихо добавил сам капитан Дрейк. «Они были вольными псами, привыкли к старым порядкам, а тут они боятся вас. Слишком сильно. Они все равно разменный материал. Частью идут на магические эксперименты, другие просто сдохнут в боях», — пожал плечами Мордрит, чья дворянская гордыня порой мешала. Одно дело, когда на поле боя Мордрит с таким же безразличием мог начать речь, будто бы стоял выше самой смерти. Тогда такая гордыня могла быть сочтена за величие, и вот уже бойцы вставали в бой. Но если брать в расчет мирное время или вот такие более бытовые ситуации, тут раскрывались иные черты того же дворянина, только уже эксплуататора и феодала, для которого крестьянин это что-то вроде мутанта или отдельной расы. «Я просто объясняю, как было здесь раньше», тут же спокойно произнес капитан Дрейк, который еще не знал, как себя вести, и потому был крайне осторожен. «Я же не помнил, чтобы просил совета хоть первого, хоть второго, но в целом, следя за взаимодействием разных отголосков, можно было всегда узнать что-то новое. Тем не менее, пояснить за старые правила надо было обязательно. Мне не нужны были рабы. Мне нужна была команда, которая будет способна что-то делать и сама без постоянного личного контроля». Так что, величественно встав с трона и положив покрытую хрусталем руку на рукоять сочащегося варпом меча, отжатого у одного из демонов, я встал с ними на один уровень, после чего начал объяснять. «Доли будут сохранены, корабль починим, все будет как прежде, только мы станем сильнее». Посыл этот был понят, и хоть страх перед варпом оставался, однако, глядя на лица головорезов и морских разбойников, я видел тех, кто кто готов был и мать демонам продать ради силы и сундуков, забитых тронами. Кроме того, ксенотех все еще у нас, а тот факт, что экипаж стал меньше, говорит о большей доле для оставшихся, цинично произнес я, раскидывая руки и заливаясь смехом, который тут же первыми поддержали подхалимы, которых я также отметил. А Успикс заметил судно, кождится ксеносы, друг Хари, тем временем отчитался один из пиратов. Отлично, бегут за ксенотехом, ухмыльнулся я, продолжая смотреть прямо в души своей команды, попутно слушая мысли отголоска капитана Дрейка. Немного осталось живых на корабле, еще меньше из них были способны оказать хоть какое-то сопротивление. Кроме того, были перебиты командиры, как и от абордажных команд осталось всего ничего. Впрочем, этого должно хватить. Я бы даже сказал, что хватит и меня одного, поэтому. Что же, Старпом, и я что-то среди вас не вижу, а значит, да упокоит пустота его черную душу, протянул я, пометив самых трусливых членов команды. Тот, кто отличится в защите корабля, получит новую должность и станет моей правой рукой. Ваша задача — охранять мостик и мой капитанский трон. Также они не должны причинить вреда навигатору. А вы? — неуверенно было спросил один из пиратов, когда я проходил мимо. А я пойду встречать абордажные группы наших врагов. Занимайте оборону. Быстро. И тут же все выжившие засуетились. Хотя нет, все же не совсем все. Корабль все же был довольно большим, и в разных дырах прятались многие других члены команды. Как и полной зачистки, а также проверки всего корабля провести не удалось. Возможно, даже где-то ныкались еще демоны, которых мы не добили. Возможно, некоторые спрятались в новые тела, прямо как я. Так или иначе, мастер Вакса уже вовсю пытался починить систему оповещения, чтобы у нас появилась хоть какая-то связь. Как и инженеры уже вовсю суетились вокруг турели и помогая наваривать новые бронелисты на пулеметные гнезда, что были оборудованы прямо на мостике. Фактически мостик представлял собой целую крепость или форт, где можно было удобно держать оборону. Правда, он не учитывал того, что враги вроде демонов или тиранит могут переть из всех щелей, буквально сваливаться с потолка или выбираться из тел павших. Однако биться с Друкхари им будет проще, ведь теперь у них есть я. И едва первый абордажный отряд попал на палубу, как он был уничтожен. Не прогремело даже одного выстрела, ведь полностью напитанный варпом и идеально понимающий собственное тело, я выходил за грань привычного Друкхари врага. Как и оружие их для меня уже не являлось каким-то непонятным ксенотехом, а вполне подручной заменой примитивного стаб-вооружения пиратов. Началась лютая бойня, и большинство отрядов уничтожались почти сразу, а те многие, кто разбредался по кораблю, обнаруживались птичкой и порой прямо ей же и ликвидировались. Однако чаще она выступала в роли информатора, после чего я сваливался на них, казалось бы, из ниоткуда. У них были визоры, мастерство, невероятная ловкость и скорость, а у меня в довесок ко всему этому шли еще псайкерские способности. Однако сюрпризы для врага начались куда позже. Когда попытка взять мой корабль абордажем не удалась, то капитан их встал перед непростым выбором. С одной стороны, все планы пошли по одному месту, и пора бы просто расстрелять эту рухлядь из всех пушек, а с другой ксенотех был, видимо, какой-то очень-очень ценный. Но думать ему было нельзя, ведь корабль хоть и завершил прыжок через великий разлом, но конечной точкой выхода оказались системы недалеко от этого разлома, и варповые бури словно приливы касались и этих систем. Близ них было довольно опасно, в том числе для Друкхари, которые должны были быстро выйти из паутины, напасть, разграбить, уйти, а они что-то слишком долго засиделись на месте. Варп же тем временем буйствовал все сильнее, его чутко направлял я, и вот померкли некоторые руны, после чего внутрь корабля начала проникать порча. Корабли Друкхари не имели полей Геллера, они использовали свои руны, которые я также уже довольно хорошо изучил. Кроме того, защита их была довольно посредственной, ведь им не требовалось входить в варп, и потому их темная магия лишь немного защищала их. «У нас вторжение», — удивленно произнес помощник капитана, после чего до того начало доходить, что происходит нечто непоправимое. В один миг весь корабль ожил. На нем было еще примерно 1000 Друкхари, из которых более 700 членов экипажа были вполне себе полноценными боевыми единицами. Да и остальные также имели оружие и могли дать серьезный бой, ведь даже слабейшие члены команды Друкхари были на порядок сильнее и быстрее среднего матроса Империума. Просто физиология и образ жизни. Но они не могли навалиться на меня все сразу. Я же легко их растягивал, и словно все тот же шут смерти проходил вихрем через их отряды, делая одиночные точные выстрелы в лица из парного оружия. Впереди же меня всегда была буря из хрустальной пыли, что перекрывало их взор и при этом не мешало мне. И в бой я вступал только с самыми слабыми звеньями, не давая никому и шанса на победу. Это было истребление, жуткое и показательное, в процессе которого я перестал просто сокращать их численность и начал демонстрировать то, чему меня научила Каммара. Лютый ужас и аура страха, некоторые души Эльдар не поглощались мной, а заточались для пыток и мучений. Кого-то я калечил, но не добивал, дабы в запасе всегда были тела и души, которые можно было истязать. И враг мой ожидал много, но не такого. Их же тактику обратили против них, как и стиль моего боя не напоминал ни одно из встреченных ими порождений варпа. На колени раздался мой рев, но стоит отдать должное, лишь единицы из сотен поддались этому волевому приказу, что воздействовал на их души. Ведь как ни крути, Друкхари были очень гордыми воинами, которые презирали слабость и вырезали ее всеми доступными способами. Да, их можно было поставить на колени и запугать, но тут находились опытные воины как-никак. Для того, чтобы волей заставить пасть их на колени, мне еще придется потренироваться. Впрочем, даже так моя жатва уже двигалась к их капитану. И даже тех, кто не сдался сам, я все же не стану тут же убивать и поглощать. Ведь галактика такая огромная, в ней существует множество миров. Как и те же последователи Слоаниш на хаоситских мирах заплатят кругленькую сумму для того, чтобы лично передать кого-то из Эльдар в руки той, что жаждет. А деньги мне понадобятся, хотя бы для того, чтобы раздобыть снаряжение получше, да команду нанять и обзавестись хоть какими-то активами. Ведь во всем этом мире все уже готовятся к решающему сражению, после которого вся галактика будет поделена. И то, какую армию ты приведешь на этот бой и какую пользу принесешь победителю, и определит твое положение на долгие тысячелетия вперед. Глава 239. Ух, сейчас поживимся очередным брошенным кораблем, потирал ручки капитан мусорщиков, перехватывая сигнал. Это уже был третий за год корабль. Да, оказывается, место здесь было довольно людным, что, конечно, играло на руку. И это, кстати, не сарказм, нам реально очень везло, ведь всего лишь за год встретить три корабля здесь – реально чудо. А вот тем, кто ступал на наш борт, не очень. Корабль наш хоть и выглядел горой металлолома, но на нем был я, и я каждый раз встречал гостей. Сначала нам нужен был просто корабль, но в процессе боя вражеский капитан уничтожил свое судно, и ударная волна еще сильнее потрепала наш корабль. Затем прибыл второй корабль, уже имперский, но и тут удача была не на моей стороне. Навигатор врага кукухой двинулся, почувствовал мое демоническое дыхание и в результате буквально взорвался и попутно заставил суициднуться нашего навигатора, который и так после прошлого варп-перелета был на последнем издыхании. В результате у нас не было ни корабля, способного выйти в варп, ни навигатора, ни даже просто летать по системе мы не могли. Но вот в третий раз я уже все продумал и не пытался захватить корабль силой, перейдя к запугиванию. И поэтому, если вы не передадите мне власть над судном, то я всех вас убью, закончил говорить я, на мостике вражеского корабля. Капитан нахмурился, задумался, после чего едва заметно шевельнул пальцами. В тот же миг вся его свита попадала замертво, ведь едва заметив в варпе их намерения, я тут же вскинул свое оружие и с двух рук отправил всех в ад, попутно спустив и птичку с поводка. Ну да, капитан вообще ни слову не поверил и решил, что я его на слабо беру. Затем уже завязался бой. Обозленные и уставшие жрать собственных товарищей пираты, что были под моим началом, начали абордаж, и под всю эту симфонию хаоса я начал пробираться к навигатору. Тот, слава богу, императору не попытался наложить на себя руки и не взорвался, как прошлые. Более того, его охрана ушла в глухую оборону, что позволило окружить их без особых потерь и начать новую фазу переговоров. «В общем, буду честен», — говорил я по захваченному ваксу. «Наш навигатор сдох, корабль тоже, выбраться мы не можем, но очень хотим. Поэтому предлагаю следующее, я сохраняю вам жизнь и всякое такое, навигатор приносит клятву верности мне, новому капитану, и будем жить долго, дружно, счастливо. Если хотите, высажу вас на какой-нибудь планете, но только как найду вам замену». Но навигатор тоже оказался не очень робкого десятка и решил тоже проверить меня на прочность. Все же надо понимать, что каждый навигатор — это хоть и не псайкер, но крайне чувствительный к варпу мутант, обладающий буквально третьим оком во лбу. И это око позволяет им не только ориентироваться в космических перелетах, но и как просто прятаться от чужих взоров, так и предсказывать будущее или свести с ума своего врага, распахнув третье око. Как и вообще с навигаторами, все довольно сложно обстояло. В плане, в Империуме навигаторами называли только санкционированных мутантов из навигаторских домов, расположенных на Терре, где этих трехглазых мутантов выращивают и обучают строго под контролем Инквизиции. А если кто-то выполняет такую же функцию, но не санкционировано, то это уже просто враг Империума. Например, сновидцы пустоты, ксеносы и эльдары, которые как и по паутине могут проводить корабли, но и по варпу тоже. Правда, для того, чтобы провесить флот эльдар по варпу, такой сновидец пустоты должен быть довольно опытным. Как и в целом, эльдары в варпе перемещаются довольно редко, чтобы лишний раз не тревожить ту, что жаждет. Как и надо понимать, что в момент такого перемещения, сновидец пустоты буквально становится полем Геллера. Буквально собой защищает все судно и борется с кучей демонов, которые рвут и рвут его. В Империуме взял, да батарейки из псайкеров заменил для подпитки и все. А сновидца пустоты ты так не заменишь, и он должен будет протянуть до конца перелета. Поэтому на такие риски эльдары редко ходят. Если же брать навигаторов по сторону хаоса, то тут все просто. Их в Империуме называют колдунами, чернокнижниками, врагами всего человечества. И без разницы, что псайкер и несанкционированный мутант с третьим оком, это все же немного разные вещи. Но так или иначе, во многом силы хаоса могут не париться и вместо именно мутанта с геном навигатора заменить на просто псайкера. Из интересного, бывали еще и навигаторы-космодесантники. Самая идея — взять такого мутанта и прокачать его до Астартес-Нинова, как и технологии это до сих пор позволяют, пусть и не везде. Из малоизвестных на данный момент примеров — примарх повелителей судеб, он самый фактически был навигатором. Из более известных, белые шрамы, которые до сих пор существуют, пусть и не в качестве легиона, а в качестве ордена из-за реформ Жиллимана, но тоже имеют много навигаторов, превращенных в Астартес, что стали их братьями. Правда, в бою их редко увидишь, ведь они редко участвуют в битвах. Так вот, этот жук явно был санкционированный псайкером, но вероятно давно, потому что на данный момент, ну, это прибывшее судно напоминало пиратов, нежели имперские силы. Но он точно не колдун, это чувствовалось в варпе и то, как он смотрел на меня, используя третий глаз, и пытался свести меня с ума демонстрацией сути варпа, открывая разлом в имматериуме. Эта способность была крайне мощной, но на демонах работала плохо. Кроме того, если его сейчас грохнуть, то око его не успеет закрыться, и это будет чревато некоторыми последствиями. Впрочем, как только он открыл этот разлом, посмотрел на меня, а затем я посмотрел на него в ответ, то он едва не потерял сознание, охренев от того, чем стала моя душа. «Боже, император, надеюсь, он не сдох», — вздохнул я, когда связь пропала и у навигатора чуть не случился психический инсульт. Я же волей вырубил охрану и быстрым шагом направился в навигаторскую. Там же я обнаружил мертвых телохранителей навигатора и его, стоящего на коленях и плачущего. «Не убивай меня, я не знал», — тут же взмолился он, а эмоции его завихрились в жутком потоке, где смешивалось все. «А ну соберись и не вздумай подыхать, скотина», — тут же рявкнул я, после чего начал хватать потоки варпа и пытаясь их отсортировать. Сам я вообще не понимал, как искать в варпе пути. Для понимания, я даже Великий Разлом еле нашел и вышел просто в абсолютно случайном месте. А Великий Разлом всю галактику пополам резал, штука большая. Поэтому без навигатора мы, если прыгнем, то точно выйдем где-нибудь в полной заднице, проведя в варпе тысячи лет и выйдя, когда уже третья осада Терры закончится. Оно мне надо? Не надо. Поэтому все эмоции навигатора я пытался унять и не дать ему сойти с ума. Благо, опыта в этом у меня было чуть побольше, благодаря своим экспериментам. И навигатор просто потерял сознание, но не помер. Остальные же были взяты в плен, после чего мы начали обживаться на корабле, что нам быстро сдался. Всех сдавшихся я пощадил, как и обещал. Все, кто пытался сражаться, либо убил, либо взял в плен. К слову, друг Хари до сих пор были в плену, и мы их даже кормили. Да, это не очень нравилось моей новой команде, которая, когда закончили запасы, решила сожрать ксеносов, но я объяснил им, что эти рабы стоят очень много, и поэтому жрать они будут тех, кто первым упадет без сил. Веселого в этом было мало, но мы протянули до первого корабля, потом до второго, потом вот до этого. И хоть каннибализм — это грех и все дела, однако ну ничего не поделаешь, в космических путешествиях ничего легко не дается. Далее шли переговоры с навигатором, который в целом признал мою силу и очень хотел жить, поэтому согласился на сотрудничество. И вот, спустя год с небольшим мы покинули эту систему и полетели обратно через Великий Разлом, в сторону Империум Нигилус. Там было очень много систем, что находились вне власти Империума, несмотря на всю яростную борьбу Льва Эль Джонсона. Причем, что самое интересное, в Империуме даже существовали крупные сети миров, что также не подчинялись Империуму, но и в хаос не скатились. Просто объявили независимость и пытались как-то свести концы с концами. Коллаборанты чертовы, сепары проклятые. Но полетели мы на мир, который был знаком навигатору и находился под контролем темных богов, о чем говорила гигантская станция-храм в форме восьмиконечной звезды. К станции мы и пристыковались. К слову, жили тут вполне себе нормально, так же как и в Империуме. Этого следовало ожидать, ведь верить имперским летописцам про то, что последователи темных богов жрут детей на завтрак, женщин на обед, а стариков на ужин, не совсем правда. А даже если правда, то сам бог-император жрет в день по 1000 детей и как бы все равно самый лучший из людей. Поэтому в целом пропаганде верить никогда не стоило. Хотя раем миры хаоситов тоже не были. Они были во многом такими же. Вон, последователи темных богов забивают камнями атеиста, прямо как это делают культы бога-императора. Вон храмы высокие строятся, какие-то черти ходят и бойцов силой на войну забирают. Живет простой народ этой станции в таких же ржавых и грязных контейнерах, питается дерьмом, а дышит спертым воздухом. В общем, все то же самое, только вместо аквилы везде эти восьмиконечные звезды. Хотя стоит отметить некоторые плюсы. Выбора тут было больше, ведь молиться можно было одному из аж четырех богов, а не только богу-императору. И смертность на демонических мирах кузнях была на 2% меньше, чем на мирах кузнях Марса. А в трупных батончиках было больше мяса, чем трухи и костей. Ведь кости шли на создание жутких артефактов и костяных пьедесталов в храмах темных богов. Думайте, продал друг Хари я почти сразу. Спрос на них был огромный, как только узнали, что я привез Эльдар, сразу очередь выстроилась, а двое покупателей попытались меня убить. Неудачно. После я выпнул большую часть старой команды и набрал новую, более матерую и понявшую, кто я вообще такой. Да, некоторые члены прошлой команды реально думали, что просто их капитан чутко магии научился. Объяснять им что-то я не хотел, да и у многих кукуха после каннибализма поехала, так что большую часть заменил. Благо денег было много, ведь суммарно со всех кораблей и трофеев мы набрали прилично. Ксенотех разлетелся тоже быстро, всякие стволы друг Хари, как и просто рабы, захваченные на последнем корабле, продавать было что и на эти деньги шла починка корабля, наем команды, а также оснащение корабля новыми приблудами. И заметив это все, навигатор смекнул, что я не поехавший псих, а весьма деловой демон Дзинча. Так что он соизволил остаться, а я взамен лишь немного перестроил его каюту и заплатил темными книгами за его труды вперед. Однако спешите куда-то уходить с этого мира я не собирался, ведь и ремонт пока что шел, и сам этот мир был просто идеальным местом для изучения темных таинств. Тут и всякие сомнительные личности постоянно прилетают, и пару раз я даже космодесантников из Варбанд видел, рабы покупались без лишних вопросов, а эксперименты над людьми, магические или генетические, не суть важно, вообще если и вызывали интерес, то сугубо научный, а к самому экспериментатору относились с уважением. Ну и конечно прятаться здесь было не нужно, поэтому пока деньги еще были, я собирался потратить их с умом, на собственное развитие и изучение варпа во всех его ипостасях. А как деньги закончатся, то ну, корабль у меня есть, пушки на нем есть, команда есть, сила есть и останется только найти добычу. Глава 240. Видар, мы что, злодей? Как-то спросил Алор, глядя на мою броню, украшенную костями и выложенные в проклятых символах тела для проведения обряда. Нет, с чего ты взял? Они все еретики же, ответил я, пока Мордрит пытался сдерживать смех. И вот действительно же парадокс. С одной стороны да, я только что проводил очередное жертвоприношение, а с другой рабы же были собраны с миров хаоса с большего. Так значит я еретиков убивал, что спокойно жили под тиранией темных богов, а не пытались отстоять имперские истины, как это сделал мир смерти Крик. Получается все они предатели, от которых я освобождал галактику. Ну а даже если этот аргумент кого-то не устраивал, то надо понимать вот еще. Каждый лоялист – потенциальный еретик. Убивая лоялиста ты спасаешь империум от появления в будущем еретика. Поэтому я не злодей, я наоборот спаситель, Смерть – это жизнь, добро – это зло, а император не труп на троне, а бог. Или нет, мне, если честно, было по большей части плевать. А волновался среди нас по этому поводу только Алор. Даже вон, Торквемада, казалось бы, инквизитор все дела, но он вообще только обеими руками за происходящее был. Ведь виновны все, даже те, кто якобы невиновны. Поэтому время от времени мы проводили сжигание заживо. Не ради потехи, нет, опять же лишь ради науки и выведения идеальной формы нестабильной энергии. При сжигании заживо они выделяются быстро и ярко, чем при пытках, которые скорее напоминают тлеющие угли. Нет, мне все кажется, что мы делаем что-то неправильное, а Лор же все еще находился в сложной дилемме и пытался понять, как относиться к происходящему. Эти вообще не санкционированные псайкеры. И сам знаешь, как с ними бы обошлись в Империуме, ведь они представляют такую угрозу. Добавил я, подключая к ментальному контуру рабов-псайкеров. Или тебя наоборот волнует то, что мы их не пытаем, а просто используем как временные психические батарейки. Не по-людски все равно как-то, вздохнул Алор. Так тут треть мутанты, еще треть ксеносы. Ну не знаю, не знаю. Кажется, я понял, в чем дело, вдруг встрял Мордрит. Я читал о подобном в одной из книг, тех книг, что находились в особняке Лазури. Не те ли книги, что написаны демоны, которые никогда не жили среди людей, и начал вспоминать я, но Мордрит тут же меня перебил. Ему нужен крестовый поход. Если верить пирамиде Баслау, то там, где между третьим и пятым уровнем у каждого космодесантника есть потребность в крестовых походах. Боюсь, из-за отсутствия крестовых походов у Алора развивается депрессия из-за того. Сейчас бы в око ужаса слетать, да демонам кадыки повырывать, и вправду мечтательно задумался Алор. А еще у нас кончаются деньги, напомнила птичка, которая мирно сидела на одной из клеток для рабов, общаясь с последними и узнавая что-то новое. Ладно, ладно, я намек понял. На этой планете мы действительно засиделись, однако в процессе экспериментов мы узнали много нового. Например, я научился перемещать отголоски в тела рабов, правда ненадолго, речь буквально о секундах, на протяжении которых раб впадет в кому, и это все же прогресс. Раньше не удавалось делать и этого. Кроме того, поглощать души можно было по-разному. В плане, птичка их буквально жрала и переваривала. Однако если охватить здоровенный кусок целиком, то можно начать с ним слияние. Это чем-то напоминало тот процесс, который происходил у меня несознательно при попадании в новое тело. И таким образом я получал доступ к памяти, а порой удавалось некоторое время и поддерживать существование отголоска. Правда, тоже надо было еще попрактиковаться, ведь нюанс был в том, что свое тело я при этом не покидал. И из-за этого возникали проблемы, все усложнялось, как и на душах, что сопротивлялись, подобное провернуть не получалось. Ведь даже не интенсивная борьба просто рассеивала слабаков, а с сильными, наверное, и того все сложнее будет. Ну а под конец я просто начал изучать уже всякие темные фолианты, магию как таковую и запрещенные ритуалы по созданию артефактов, призыву демонов и прочей еретической суете. Получалось все тоже далеко не с первого раза, но спустя примерно 10 тысяч жертв мне удалось запечатать часть мощи варпа внутри обсидианового шара. В теории, эта штука должна была открывать разломы и пропускать демонов. На практике, все прошлые шары взрывались в течение часа, максимум суток. Из-за этого контролировать появление разлома не получалось. Да, сами демоны мне угрозой не были, но все же артефакт, который в любой момент может взорваться у тебя в кармане, плохой артефакт. Хотя с этим вроде получилось получше, надо будет глянуть, как он себя поведет во время варп-перелета. План надежный, как я полагаю, спросил Лекс, что спокойно себе сидел в сторонке, попивал что-то и закусывал чем-то, смотря на все как на кино, что призвано его развлекать. Определенно, кивнул я, после чего завернул шар в кусок эльдарской кожи и направился обратно на корабль. По сигналу отморозки тут же начали занимать места и готовиться к отлету. И еще не успел я подойти к шаттлу, как Старпом объявил о полной готовности судна к отлету, в том числе к варп-перелетов через 15 минут. Через это время я как раз уже прибыл на мостик, где уселся на украшенном темными письменами троне. Не знаю, кто это решил мне трон видоизменить, хотя с учетом того, что я для всех них был чем-то вроде высшего демона, то, наверное, многие из них желали отличиться, и поэтому я только моргнул, как скованные цепями рабы под присмотром надсмотрщика принесли мне поднос с яствами и напитками. Как неожиданно и приятно, улыбнулся я, посмотрев на мостик. Такие все в татуировках, суровые и жуткие, а на самом деле лапочки, что любит капитана. Куда направляемся, капитан? За добычей. Желательно за ксеносами, друг Хари или Ильдары. ХМ опасный враг, так еще и редкий. Выследить их практически невозможно, хотя я знаю места, где недавно прошли их рейды и где, вероятно, в течение одного года или пяти лет пройдут следующие их рейды, отвечал старый, но надежный старпом, на лбу которого была набита аквила, а на груди – бог-император. Специально для того, чтобы лоялистам было сложнее стрелять в святые символы. Ну, тогда давайте примерно в те системы отправимся, где в теории друг Хари могут встретиться, а сами пройдемся по торговым путям, чтобы с пустыми руками не вернуться. Не найдем друг Хари, ну и хрен с ними. Старпом кивнул, после чего тут же объяснил примерную местную географию, после чего я просто пальцем на одну из систем тыкнул, и мы отправились в варп. В целом, варп все еще оставался и для демонов, и для еретиков крайне опасным местом. Ведь демонов в целом было очень много, они все сражались между собой, и вот огрести можно было в любой момент, даже если ты сам хаосит. Просто какие-нибудь конченые кхарниты нападут или нургл решит поднасрать, ведь ты бзинчит. Поэтому поля Геллера у нас имелись, хоть и были эти поля особенными, несколько дырявыми. Парочка демонов то и дело просачивалась, мы их убивали, но суть была в том, что благодаря этим потокам во время перехода в варпе я буквально мог набираться сил, что касалось и других демонических порождений или тех, кто связал душу с ними. Главное было следить, чтобы из-за горстки демонов вообще полностью поля Геллера не отрубились, ведь тогда горстка превратится в Орду и начнется бойня. Я-то, конечно, в ней вероятно выиграю, если что отступлю прямо в варп с концами, но лишусь корабля или опять окажусь без навигатора, без двигателей, без возможности совершать варп-прыжок. А оно мне надо? Не надо. О, кажется, мы вышли в системе, где какие-то другие такие же хитрые, как мы, решили устроить засаду для торговцев. Прощебетала птичка, что почувствовала мысли навигатора и офицера на Ауспиксе до того, как мастер Вакса передал сообщение. «Сколько кораблей?» — сразу спросил я до того, как мастер Вакса успел провести нужный канал связи на мой Вокс. 11. Один эсминец, остальные корветы. Попасть по ним будет трудно, но мы тоже весьма мобильны. Эсминец лучшего нашего корабля, вероятно, это грузовое судно, пираты атакуют на корветах, потом сгружают добычу, и сам эсминец не является полноценной эффективной боевой единицей. Орудия на нем, конечно, есть, но бороздить пустоту на таком корыте я бы не стал, ответил старпом, а мнение его подтверждал и капитан Дрейк, попутно читая лекцию про то, какие пиратские братства здесь существуют и какие капитаны были его друзьями. Но мне было лень слушать Дрейка, как и пираты для меня были не друзьями, а такой же добычей, как и все другие. Хотелось, конечно, ограбить торговое судно, чтобы вдобавок к рабам у меня были еще какие-то блага, но отступать все равно не стану. Так, господа, оставляю вас тут, разбираться с кораблем, а сам пока наведаюсь к ним на борт. Слушайте по возможности Дрейка, но не забывайте, кто он. И оставив свои отголоски, я покинул тело, после чего отправился через варт прямиком к кораблям, которые уже окружали нас. Навигатор, к слову, был у них один, и сидел тот на эсминце. Как и корветы, не имели полей Геллера и сами по себе не были предназначены для варп-прыжков. Вероятно, они состыковывались просто с эсминцем и использовали его поля Геллера, либо где-то рядом была их база. Так или иначе, варп уже начал буйствовать, и рука его коснулась корпусов корветов. Демонический шепот, искажающиеся стены и дурные мысли уже навестили экипажи, которые не успели смекнуть, что к чему, как моя душа оказалась прямо на одном из корветов. Физического тела у меня не было, но в нем я и не нуждался. Достаточно было свести с ума экипаж на орудиях и щитах, вывести их из строя на час-другой, после чего корабль становился уязвимым. Щиты на левый борт. Тем временем Дрейк уже отдавал приказ, встав у штурвала, потеснив рулевого, ведь и сам одним из лучших рулевых. И пока наш корабль начал делать крюк, подставляя левый борт для залпа, враги же оказались дезориентированы. Вокс у них сдох, а Ауспикс выдавал странные данные, а из-за вспышек паники координация экипажей сильно упала. А затем раздался наш залп, и одним за другим начали взрываться отсеки, из-за разгерметизации вылетали тела, и в панике остатки уже бежали к спасательным капсулам. Но хоть сами корветы и были маленькими, но все же их было довольно много, а силы мои не были бесконечными. Поэтому расслабляться было нельзя, и как Дрейк действовал наверняка, держа дистанцию и начиная закручивать преследователей к газовому гиганту, так и я старался не столько уничтожать корабли, сколько просто лишить их боеспособности, не потратив при этом слишком много сил, да и спешить было некуда. Впервые за долгое время меня не душили оковы, поставленные Бзинчем цели, за исключением поиска атомов, но в каком-то смысле и охота на пиратов — это тоже поиск атома, так что технически ко мне было не прикопаться. «Двигатели выбиты», — воскликнул один из офицеров на мостике, когда аусписк перестал улавливать скачки температур у хвоста корабля. «Заходим сзади и на абордаж, сделаем их корабль своим трофеем», — закричал Дрейк и безумно рассмеялся, делая резкие развороты и удивляя корветы, что шли ему наперерез. «Фронтальные щиты на максимум, тыловые щиты отключить», и под безумный смех из варпа по галактике начала разноситься весть о новой силе, которая одинаково безразлично уничтожала ради своей выгоды и имперцев, и еретиков, и пиратов, и ксеносов, словно бы неконтролируемый хаос, с которым бесполезно было договариваться. Глава 241. «Балдеж, вот так надо жить, Алор, разрезая стейк из Гракса ножом», — говорил Мордрит. «К этому надо стремиться». «К чему? Пожрать?» — со скепсисом спросил Алор, глядя на сидящего за широким столом Мордрита. «Еще выпить и потрахаться, но все постепенно», — подмигнул он невидимому для стороннего наблюдателя силуэту Алору, после чего внутрь просторного зала вошла какая-то дворянка. «Вообще, какой-то она была для нас в целом, а так-то дворянка была губернатором этого маленького аграрного мира на 2 миллиона человек населения, хотя вроде титул ее как-то иначе назывался, ну знаете, все эти миры Империума, как независимость объявляют, так начинают сразу огромные бюджеты выделять на то, чтобы половину улиц переименовать, флаги заменить, историю переписать и иными способами бороться с империализмом. Но для меня и для других отголосков она была просто какой-то дворянкой, вроде как губернатором, главной на планете и просто удобным инструментом. «Ох, господин Видар, неужели вы меня не дождались?» — наигранно обиженно произнесла губернаторша. «Не люблю ждать, а еще мне становится скучно. Сам я занимался более важными делами и уже создал себе хрустального голема, через которого устраивал всякую варповую вакханалию в подвальных помещениях дворца». Местная губернаторша об этом знала, как и в целом у нее тут уже процветали многие культы темным богам, свободное вероисповедание, все дела. Правда, с ней общаться мне уже надоело, однако надо было и руку на пульсе держать, поэтому в теле остался Мордрит, который тусил во дворце, следил за настроениями высшего сословия и просто отдыхал. Ну и да, наверное, надо пояснить, что мы тут вообще забыли. Все просто, после стычки с пиратами мы взяли кучу пленных, захватили пару кораблей, провели вербовку и в составе хоть и маленького, но флота явились в эту систему. Приняли нас с почестями, потому что оборона у планеты была так себе, 2 миллиона населения в силах планетарной обороны менее 100 тысяч штыков, из которых 2/3 в резерве. Флот их тоже не шибко большой, как и судно, способного покидать систему, нет. От пиратов они терпели, от ксенососов терпели и в целом только и делали, что терпели, откупаясь от рейдеров едой и ресурсами. Такая она свобода от Империума. Правда, от Друкхари уже хреном и картошкой не откупишься. А я же очень хотел раздобыть побольше пленных Эльдар, ведь они очень много стоили, и ксенотех их тоже стоил много. Это раритет, а вся планета, следовательно, приманка. И ждать я тут собирался еще пару месяцев, когда награбленное будет потрачено и придется самому разграбить эту беззащитную планетку. Не знаю, догадывалась ли о таких планах губернаторша, но обходилась она с нами очень хорошо и всячески пыталась нас задобрить. А мы даже проводили переговоры с ней, результатом которых должно было стать каперство под ее началом. Разумеется, на одном месте я вертел такие планы и просто пока что пользовался гостеприимством, выкачивал из захваченных рабов последние, попутно выкупал крепостных у губернаторши и пытался понять, широкую на широкую или все же широкую на кривую ХМ, и соединив два контура, я сначала улыбнулся, ведь ничего не взорвалось, а потом все же из черного шара начали исходить электрические варп-дуги. Металл уплавился, все свободы подземных залов затряслись, из разлома полезли демоны и началось третье демоническое вторжение за полтора месяца. «Бляха, чертова магия!» — проругался я, после чего выпихнул Мордрита из тела, оказавшись за столом уже лично. «Так, там в подвале неконтролируемый варп-разлом, я пойду его закрывать». Пришли на подмогу пару сотен своих гвардейцев, чтобы ничего мимо меня не проскользнуло. Опять, ну как так, не опять, а снова. Ну и после началась очередная резня. И в целом не было бы ничего интересного, если бы в процессе ликвидации магических последствий изучения варпа я не обнаружил перевертыша. Чертов демон спокойно сидел на столе рядом с обсидиановым шаром, проводя по тому рукой и накладывая на него руны. «Перед вхождением в варп даже демонам надо предохраняться», — произнес он, после чего разлом запечатался по его воле, куда раньше, чем это произошло бы естественным путем. «Ага, ну началось», — вздохнул я, пока позади меня души демонов пожирались моими отголосками и птичкой. «Дзинч передает привет, он передает задание. Не-не, я еще вот прошлое выполняю, а там и еще вот это вот все еще надо под кроватью губернаторши проверить. Потом в шкафу, затем я еще на базу пиратов наведаюсь, после неплохо бы раскопки, а там и уже прошлый век». Дзинч все, что нужно, узнал. «В смысле?» «В прямом», — раздраженно ответил перевертыш и жестом пальца подбросил обсидиановый шар, который исполнил в воздухе спираль и исчез, чтобы затем плюхнуться мне в руки. «Этим заданием огромное количество его слуг занималось. Или ты думал, что такой особенный и только ты можешь справиться с этим заданием? А сам Дзинч сидит и надеется на тебя одного, а разве нет? Это сарказм, ирония, ты думаешь меня запутать? Да, нет, ладно, голову мне не дури, давай ближе к делу, и я дальше пойду изучать магию. В общем, скоро вторая осада Тиры, а это, как ты понимаешь, та еще задачка. И Абаддон наш хоть в кои-то веки смог что-то сделать и пройти дальше Кадии, но это капля в море, и Империум все еще слишком огромен, надо готовить фундамент. Мне что делать?» — повторил я, стараясь поменьше слушать очередного демона Дзинча, чтобы он меня не запутал. «Уложись в 5 слов. Приведи к поклонению Дзинча миры. Сколько? Миллиард. Сколько? Не, ты что-то попутал. Я так рядовая пешка, шнырь-искатель атомов. Какие нахрен миллиард миров? В Империуме столько нет. Не в планетах меряются такие вещи, болван, а в людском ресурсе. Миллиард людей должны поклоняться Дзинчу. Все. Почему я должен этим заниматься вообще? Этим все занимаются, занося долю Дзинчу. Работай давай, сделаешь себя королем этого миллиарда, просто сделай еще так, чтобы они десятину платили исправно, и все. И храмов побольше построй. На остальное Дзинчу в целом пока что плевать, он просто расширяется. А награда? Какие все меркантильные стали, ужас, ладно, за миллиард новых последователей он, наверное, даст тебе какие-нибудь дары. Да и не только тебе, а всем, кто это сделает. Не-не-не, ты не понял, а где моя награда за то, что я это нашел? Я в долг не работаю. Жесть, какой же ты мелочный, прямо как Дзинчит какой-нибудь, — протянул перевертыш, после чего начал откланяться назад и в какой-то момент просто начал падать, но в тот же момент будто телепортировался и уже уселся на моем кресле, в котором я обычно занимался написанием проклятых рун. Ладно, ты вот тут магию учишь, да? Дзинча самого трогать мне лень, а тебе он просто-просто ждет, пока ты сам о награде попросишь, но ты, видимо, этого делать не будешь. Не буду. Что я еще и награду за свою работу должен выпрашивать? У меня есть какие-то стандарты. Ага-ага, двойные разве что. В общем, давай так, я о тебе напомню, а на данный момент книжек каких-нибудь дам магических, чтобы ты учился быстрее. И ты начнешь уже сейчас осваиваться с ролью как-никак высшего демона, начнешь порабощать этот мир, строить храмы Дзинчу и вкатываться во все эти демонические дела, в которых должен разбираться каждый. Хорошо, ты же меня точно надурить хочешь. Вот книга, раз, два, три, пять, 20 сотня томов, — произнес перевертыш, после чего накидал кучу фолиантов, реально просто гору, а также зеркало, 77 варп-кристаллов, 7 посохов и еще 7 странно сверкающих свитков. Вот этого хватит. Там ничего особо могущественного не скрыто, но базу ты усвоишь. А потом перевертыш взял и исчез. Его работа была проста, хотя никто точно не знал, в чем она заключается. Но порой он приходил к отдельным слугам Дзинча и нес его слово, как и многие другие демоны. Еще, возможно, за моих успехи и рост как демона, этот гад будет получать кишбык. Или же он задумал еще что-то более хитрое, о чем я пока не догадывался. Ведь просто так он бы точно мне не помог. Это же перевертыш, воплощение хитрости самого Дзинча. Хм, возможно, Дзинч вообще не говорил ему, чтобы я начинал захватывать миры для него. Возможно, это какая-то отдельная игра за кулисами среди дзинчитов. Прищурившись, я старался даже на эти книги барахло осторожно смотреть, а в зеркало я вовсе не заглядывал. Ну-ну, меня уже так просто не проведешь. Однако все же в чем-то перевертыш был прав. Пора бы и мне озаботиться о своем продвижении. Все демоны как демоны, культы свои имеют. Их призывают, им молятся, а я как лох, хотя уже столько раз сражался с демон-принцами. Так что надо бы этой стороной заняться, заодно сырьевую базу под себя создам. А если и не получится, то это какой-никакой, но опыт. Сломаю этот мир, возьму следующий, учтя прошлые ошибки. Так, глядишь, когда-нибудь и научусь править. Тем более Мордрит вон есть, а у него опыт управления тоже имеется. Не в масштабах миров, конечно, но лучше, чем ничего. Так что разберусь. И начнем с ХМ. Ладно-ладно, построю пару храмов Дзинчу, чтобы он не грустил и дальше про меня не вспоминал. Заодно и проверим, сколько тут невменяемых культистов других богов. Они же тоже своего рода пороховая бочка, а Слараниш, наверное, до сих пор меня убить хочет. И Нурглу я дорогу переходил, как и в целом торчу за то спасение. С Кхарном мы тоже не друзья, так что лучше их всех перебить, пока они не стали конкурентов призывать. Пусть мне молится, я лучше всех. Да-да, повторяю себе это почаще. Станешь просто лучшим правителем в мире. Спасибо, Мордрит, буду. Боже, император, вам же двоим точно нельзя никакой власти в руки давать. Тут же взмолился Алор. Вы же все просрете. В общем так, у меня есть план книги, я эти сам читать не буду, но мы можем проверить, что станет с теми, кто их прочитает, и провести над ними эксперимент. Тем временем я уже сел за круглый стол своей души, начав обсуждение. План надежный, мне нравится, поддерживаю, уже вовсю делился своим мнением Лекс, не выслушав всех деталей плана. Страдания порождают верность. Мерзко и звонко выл Торквемада. Бу-бу-бу, бу-бу, бу-бу-бу-бу, объяснял свою точку зрения Юртин. Шучу, не объяснял, а просто говорил о чем-то своем криговском. Наверное, спрашивал, почему он до сих пор не у подножья Золотого Трона, хотя столько раз уже умер. А как насчет, начал было говорить Алор, но его никто не хотел слушать. Понадобится ядерная бомба, мы ее заложим под книгами, и если что-то пойдет не так, просто к хренам все разнесем. Гениально, но где мы найдем эту бомбу? Задумался Мордрит. Не знаю, но можно, наверное, отвинтить ядро корабля. Нет, тогда лучше перенести магическую школу на корабль и отвинтить двигатели. И если что-то пойдет не так, разнесем его. Даже если детонация не сработает, то используем орбитальные орудия. Все, Мордрит, ты шаришь, ты разбираешься с этим вопросом. Мне нужно тело. Тело, да, так будет быстрее. Мы же уже проворачивали подобное с големами, можно что-то придумать и с губернаторшей. Но ее все равно придется убрать, как в процессе переворота перерезать всю прошлую сомнительную верхушку. Но ты реально хочешь попасть в тело женщины? А если у тебя кукуха поедет и ты начнешь верить в карты Тора? Я справлюсь, верь в меня, брат, уверенно заявил Мордрит, поднимаясь на ноги и подходя ко мне. Лишь делая трудный выбор, мы становимся сильнее, брат. Боже, император, какие они конченые. Так, Алор, ты тоже займешься делом. Для тебя мы создадим многоразовые хрустальные оболочки. Птичка, сколько мы сможем наваять таких? И сможешь ли ты этим заняться? Я не умею. Но я видела, как это делаю много раз, очень много раз. Буквально все те саркофаги делались при мне. Но это было так скучно, и я ничего не запомнила. Совсем-совсем ничего. Ну, может быть, чуть-чуть что-то там местами где-то кое-как как-то запомнила. Но это не точно. И хоть Алор очень переживал, но в целом у нас все было схвачено. Так что все будет хорошо. Главное верить. Глава 242. О, какой маленький аграрный мир. Настолько маленький, что даже время неохота на него тратить. Вздохнул капитан Друкхарского флота в целых 5 кораблей. Но рабы лишними не бывает, да и повеселиться тоже надо. 5 друкхарских кораблей — это довольно много, особенно учитывая, что общая численность врагов по моим подсчетам должна была составлять в районе 100 тысяч темных эльдар. Это много, даже с учетом того, что все они высадиться не смогут, ведь кто-то должен оставаться на кораблях. Но в любом случае для этого аграрного мира это была огромной проблемой. Мы все умрем. Схватившись за голову, воскликнула губернаторша и тут же потеряла сознание. Едва силы планетарной обороны вступили в бой, и число врагов было действительно огромным, плюс огневой мощи на орбите у них было также больше, что позволяло вести постоянные обстрелы наших и без того немногочисленных укреплений. Я же в одиночку хоть и мог сделать многое, но всесильным я не был. В темечко из какой-нибудь фузионной пушки прилетит и отправлюсь в варп на изгнание, так что побеждать тут надо будет умом. Благо нечто подобное я предвидел, ведь вдруг Хари не обязательно должны были явиться малой группой. Как и на тот вариант, которым сюда прибудет целый флот вдруг Хари, у меня тоже имелся отдельный план. В общем, я готовился к разным развитиям событий, в том числе и к прибытию вообще не Эльдар. Поэтому пока губернаторшу пытались откачать всех этих в клетке, махнул я рукой своей свите. Стража им не помешала, более того, большая часть союзников губернаторши уже ее предали. Она оказалась не очень хорошим игроком, так и не смогла понять, что за ее спиной уже строили козни. В результате, как только началось вторжение, я под шумок начал первым делом убирать неудобных личностей без лишнего шума и, что главное, без гражданской войны, которая, возможно, хуже любых других войн, даже тех, которые идут на полное уничтожение. Вторым шагом начал склонение оставшихся генералов под свой контроль. Вообще на планете их было четверо, поэтому в основном приходилось действовать со старшим офицерским составом, которых уже было побольше и которые были ближе к бойцам. Их же и уважали сильнее, ну и когда началась заруба, то дворец уже был под моим контролем, как и многие помнили, что именно я лоббировал усиление планетарной обороны. Да, был я на этом мире недолго, но за 2 месяца удалось вернуть в строй бункера, достроить новые, а также перекопать все вокруг нашей колонии траншеями, засеять их бункерами и достать со списания все, что могло стрелять хотя бы в теории. Благодаря этому друг Хари не удалось остановить, как и противопоставить что-то их корабельным орудиям мы не могли, но потери от бомбежек без преувеличения уменьшились минимум в 10 раз, как и потери среди мирного населения, которое тут же по тревоге спряталось. В результате, после того как друг Хари подавили наше вооружение, что способно было вести ответный огонь, они провели разведку, потратили уйму ресурсов на уничтожение макетов и ржавого лома, а затем начали наземную операцию среди выжженной земли. Прячутся, так даже лучше. Больше рабов соберем, и акция устрашения продлится дольше. Я уже слышу, как они прижимают к себе своих детей и молятся тем, кто никогда их не слышал и не услышит, довольно произнес капитан друг Хари, после чего поднялся с трона. Я хочу лично поучаствовать в казни правителей этого мира. Тактика друг Хари в рейдах была не совсем обычной. Они действовали неэффективно с военной точки зрения. В основу их культуры все же как-никак ложилась приверженность абсолютному злу, что имело ценность само по себе. Таким образом, даже рейды в таких малых беззащитных мирах могли длиться неделями. А некоторые миры, после сокрушения обороны, корчились в агонии месяцами. И раз за разом друг Хари нападали, устраивали охоты, фривольно разлетались по центрам городов и прямо на глазах у людей, оставшихся без защитников, устраивали свои пытки, неспешно собирая рабов. Для них был важен не только конечный результат, но и сам процесс. Правда, я все равно не ожидал, что ради такой мелочи Эльдар, что управлял сразу 5 кораблями и такой армией, решит лично развлечься с фактически свинопасами. Впрочем, в корне это ничего не меняло. Вы хотели этой свободы, вы сразились за нее с имперскими псами, выложив из их сердец аквилы на центральной площади. Вовсю кричал капитан планетарной обороны, пока впереди его линии обороны раздавались выстрелы и разгоралось алое зарево. Теперь вы будете сражаться за то, чтобы свободу у вас не забрали снова. Разношерстные бойцы, без единой идеологии, они все были слишком разными. Кто-то уже поклонялся темным богам, другие были отъявленными нигилистами, третьи хотели разрушить феодальный строй, а четвертые мечтали о равенстве и главенстве науки. Все они были разными, без единой цели, без лидера, вокруг которого можно объединиться, и без цели, что станет причиной сплочения их маленького мира.